Хлеб насущный. Я подымаюсь из балки с ворохом виноградных листьев. Хлеб насущный. С добрым утром. А, голосок знакомый. Стоит босоногая Ляля за кипарисом, восьмилетка. Косит глазом. На ней единственная ее белая кофточка и красная юбка. С весны самой. Прозрачная она, хрупкая. Беленькая, хоть и всегда на солнце. Светлые глазки ее стреляют. Русские глазки умные. К бабугану стрельнули и поймали. Глядите, автомобиль на Ялту. Вчера целых три прикатило. Это зеленых ловит. Все ты знаешь. А кто такие эти зеленые? А которые не сдаются. В лесах по горам хоронятся. Я знаю. Крутится по лесным холмам облачко, бежит дальше. Доносит, трескуче дробно. Катит автомобиль невидный. Перескочили на виноградник. Глядите-ка, опять в винограднике Павка был. Перышко потерял. А у вас сегодня Тамарка миндаль сживала. Значит, миндальное молоко будет. Смеется Ляля слабым смешком. Не как раньше. А глаза не смеются. Выискивают дали. И глаза светло-синие, как дали. У Минца корову вчера угнали, говорит Ляля робко. Слыхал. А безрукие рыженькую собачку съел? Какая к вам-то все прибегала, хвостик букетиком? Поляк. Что ему? Они все есть могут. Он и кошку у него заманил. Ей-богу, спешит сообщить Ляля. У него клетка есть с такой гирькой. На ночь привесит конятинки, хлоп. Слесарь. Мне, говорит, теперь наплевать на голод. Кошками премудрую. А что, вкусные кошки? Ничего будто. А ты как, ела сегодня? Ели. Нетвердо говорит Ляля и смотрит в балку. Так, значит, ели. Верно? Вот придет няня. Краснеет она, катает ногой кипарисовую шишку. Давайте я понесу. Листу-то сколько? Она ни за что не скажет, что не ели, что понесла няня продавать коврик. А рыбачиха-то не сдюжила. Продали корову-то, Маньку. У них очень семейство большое. Ребят, что опять? Она говорит, как взрослая, всегда серьезно. Пытливая у ней голова. Все знает, что делается в округе, в городке, у моря. Еще что скажешь? Она смущенно стоит у порога кухни, трет одну ногу о другую, следит, как кромсаю лист. Индюшка-то ваша вчера у доктора на тычке была? Чашку в кухне расколотила. Косит Ляля на меня глазом. Не поговорю ли с ней об индюшке? Но я молчу. Поинтереснее надо. А у вербы-то какое горе? А что такое? Она вспыхивает, поблескивает глазами. Она довольна. Складывает на груди руки, как ее мать-няня, и начинает сокрушенно. А как же? Этой ночью у них гуси украли. Да ну! Украли, как же? И голоску не подал. Да гляньте вонте, только один гусь гуляет. От кухни всю вербину горку видно, верно? Один только гусь гуляет. За ним павлин ходит, землю долбит. Ох, некому больше, как дядя Андрей, шепотком говорит она и глядит через балку. За пустырем павлиньем невидная за горбом тихая пристань. Уж такой-то вредный мужик, некому, как ему. Слышим ночью, уж так-то жареным гусем пахнет, не продохнуть. А это к нам ветерком наносит. У них-то ведь вечер-то по ночам от бабугана. Так-то шкварочками да сальцем. Ужас. Я слышу, как во рту у Ляли полно слюны, как она делает горлом. Надо ее отвлечь. А что такое случилось Учительница вчера Вербененка отчитывала. Не слыхала? Да как же! Оживляется Ляля и опять подбирает руки. Идет Прибытка, учительница, из города шла. Идет Амидовым виноградником, а уж к ночи было. А она плохо видит. В пенснях. Собаки сперва думала. А как пила хрипит. Подошла поближе, глядит. А это вербенята, озорники, хорошую грушу пилят. Садовую грушу, беру. Вот такие на ней груши. Ну а теперь никакого порядка. Все плетни разворочены, хоть скрозь гуляй. Вы что тут делаете? Разве можно пилить садовое дерево? Как заругалась? А не текать. Ведь не можно садовое дерево. Сколько ухода было. А страху нет. Уж она их начитывала. Вот что, газетка. Вот тебе маленькая лепешка. Поделишься с Володей. Она вся вспыхивает и пятится, а глаза не могут оторваться от лепешки. Она даже отмахивается в испуге. Ай, что вы? Да не надо, что вы? Ну зачем же? Не надо, у нас же есть же. Ее надо поймать за плечо и дать насильно. Ну зачем это? У самих мало. Ну спасибочка вам. Большое спасибо, большое. Смущенно захлебывается Ляля, разглядывая лепешку, и все пятится, пятится в кипарис. Сначала она отходит тихо, сдерживает себя. И вдруг помчится, помчится. Мелькнет за кипарисами красная юбочка, голые ноги, отшлифованные загаром. Блеснут у обрыва в балку, и слышится придушенный голос. «Володя, Володечка!» Я знаю, что сейчас появится на моей границе за колючей оградой пятилетний белоголовый Володя. Благодарить. Вежливости их учит старая барня, жившая в Париже. Вот уж и появляется он под своими дубками, за моим садом, в белой пестро заплатанной рубашке, в штанишках, наполовину коричневых, из барыниной кофты, наполовину своих белых. Кричит звонко-звонко. «Большое! Спасибочка! Большое!» Есть еще детские голоски, есть ласка. Теперь люди говорят срыву, не твердо глядят в глаза, начинают рычать иные. Я выпускаю кур, индюшку с курочками. Отныне и до... пусть до завтра. Это наше родное, кому открываешь душу. Свидетели нашего умирания. Все поверяешь им, и они так умеют слушать. Проволочным крючком через отдушину наверху вылавливаю я кол, подпирающий изнутри дверку, хитрый запор голодного времени, и с гулом сыплется на меня онемевшая за ночь птица. Живы, мои родные! С новым утром! Они кипят под ногами, не давая ступить, заглядывают в лицо и в руки. Зерна, зерна! Они бегают за мной стайкой, вывертывают шейки, не чуя, что под ногами, спотыкаются на бегу, подпрыгивают, как собачки, мечутся в беспокойстве. Поставят ли перед ними чашки? Носится поджарая, подтянутая индюшка, бутылочка на ножках. Пульфе, пульфе. Эх вы, гривая птица. Ты, беленькая торпедка, совсем ослабла. Стоишь, пленкой затягиваешь глазки. И ты, жемчужка, невеселая. И ты, жаднюха, упомнила оставленную вчера кефалью головку, которую принесла из балки, всеми исклеванную. И так же упрямо долбишь. Пойди ко мне на руки, маленькая. Пошепчи на ухо. А, ты засматриваешь в кармашек, где, помнишь, когда-то лежали зерна. Там когда-то... и часы лежали. Вот, есть у меня для тебя немного. Ну, раз, два, 10, 12 зерен. Что же не долбишь в пустую руку? Ну, что же мне вам сказать? Какую новость? Вот, дошло и до вас дело. За горкой внизу живут дяди, которые любят кушать. И курочек любят кушать. Кабы не пришли за вами отбирать излишки. 5 курочек еще можно, а у меня вас больше. Вот, пожалуй, и отберут у меня излишки. Ну, не будем думать. Я даю им паренный лист в чашках. Они дерутся из-за него, вытаскивают махрами, прячут, давятся, набивают зобы, стоят и долбят в пустые чашки. А ястреба уже стерегут по балкам. Смотрю я, думаю, вспоминаю. Хочу осмыслить. Сон кошмарный. В плен к дикарям попался. Они все могут. Не могу осмыслить. Я ничего не могу, а они все могут. Все у меня взять могут. Посадить в подвал могут. Убить могут. Уже убили. Не могу осмыслить. Или я одичал, разучился думать, разучился мыслить. А для чего теперь нужно мыслить? Мыслить. И вот, на одной чашке с ними. Я слышу сигнал, неистовый голос Ляли, только она так может. Ай-ю-ай-яй! Дикий пустынный крик, похожий на крик павлина. А, налетает ястреб. К осени ястреба летают. Ее крик слышен на версты. И на море, и по дальним балкам. Ястреба ее хорошо знают, красную ее юбку, приметную издали, ее острые глазки, стреляющие по горам и в небо, боятся и ненавидят. Подстерегают ее в дубовых чащах, впиваются хищными зрачками, так бы и разорвали. Ее понимают куры, все птицы. Сама она похожа на белую голубку. Закричит тревожно. И всюду по горкам поднимаются крики и хлоп ладошей. Вопят на своей горке вербенята. Визжит рыбачихино семейство. На пшеничной котловине, на тихой пристани, у прибытков, далеко внизу, по холмам, на умирающих дачках, у кого только доживают куры, последнее живое. Столько над ними дрожали, укрывали, когда ходили отбирать излишки. Портянки, яйца, кастрюльки, полотенца укрыли. А теперь ястребов боятся. Стервятников крылатых. Низко плывет по балке стервятник. Завинчивает полетом. Палевом отливает на его крыльях солнце. Сбил его сходу неистовый крик Лялин. Летит на дубки. За балку притаивается в чаще. Теперь я хорошо знаю, как трепещут куры, как забиваются под шиповник, под стенки, затискиваются в кипарисы, стоят в дрожи, вытягивая и вбирая шейки, вздрагивая испуганными зрачками. Хорошо знаю, как люди людей боятся. Людей ли? Как тычутся головами в щели, как онемело роют себе могилы. Ястребам проститься. Это их хлеб насущный. Едим лист и дрожим перед ястребами. Крылатых стервятников пугает голосок Ляли, а тех, что убивать ходят, не испугают и глаза ребенка.